«Да по какому праву вы так со мной разговариваете?» — возмутилась Хильда. «А по какому праву вы навязываете людям свою упорядоченность? Пусть каждый сам упорядочивает свою жизнь». «Дорогой мой, целости и сохранности лишь покрылась росой». Хильда забралась внутрь и включила двигатель. Конни с лесником стояли и ждали. «Могу вам сказать лишь одно», — заявила Хильда из своего убежища. «Рано или поздно вы оба поймете, что совершили большую ошибку». «Что для одного мед, для другого отрава?» — ответил он из темноты. «Так вот, для меня это мед». Вспыхнули фары. «Только не заставляй себя утром ждать, Конни». «Нет-нет, я буду вовремя. Доброй ночи». Машина медленно взобралась на шоссе и умчалась, оставив за собой ночную тишину. Конни робко взяла его за руку, и они пошли по дорожке назад. Он молчал. Она не выдержала и остановила его. «Поцелуй меня», — прошептала она. «Только не сейчас». «Дай мне чуток успокоиться», — сказал он.